Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение книги Сатьяраджа Даса «Шесть госвами Вриндавана». Krishna Kirtan Ganana Tanapano Premamritam Manidhi Dhira Dhira Jana Priyau Priyakarau Nirmasanau Pujitau चैतन्य कृपा भरौ भुवि भुव भरावहन्ता रकौ वन्दे रूप सनातन रघुजग श्रीजीव गोपालकौ Сегодня мы продолжим рассказ о Рагунатхе Дасе Госвами. Рассказав отцу и матери Рагунатхи все эти подробности, посланник стал свидетелем их горя. Тем не менее, они наконец поняли, что им не переубедить сына. Вместо этого они решили послать своих людей, чтобы те поудобнее устроили его жизнь. Для начала они решили послать Шивананде Сену 400 монет, двух слуг и повара брамана, с тем, чтобы тот по возвращению в Пури передал их Рагунатхе Дасу. Как обычно, на следующий год Шивананда Сена отправился в Пури и привез подарки от родителей Рагунатхи. Сперва Рагунатха даже не прикасался к этим сокровищам, потому что считал их препятствием на духовном пути. Впоследствии он все-таки согласился воспользоваться ими, но брал ровно столько, сколько было нужно для того, чтобы дважды в месяц устраивать праздники для Шри Чайтаньи. В течение 2 лет он принимал эти подарки и использовал их для служения Шри Чайтанье. Но потом вдруг прекратил это делать. Когда в течение 2 месяцев Махапрабху не получал приглашение от Рагунатхи Даса, он спросил у Сварупы Дамодара, в чем дело. Вместе они пришли к заключению, что Рагунатха думал следующим образом. Когда человек ест пищу, предложенную материалистом, его ум оскверняется, и он уже не может больше чисто размышлять о Кришне. По своей беспричинной милости Чайтанья Махапрабху принимал мои приглашения на протяжении последних 2 лет. Однако ему бы больше понравилось, если бы я порвал всякую связь с богатством и людьми мирского толка. Как выяснилось впоследствии, Рагунатха Дас думал именно так. Чувствуя, что Рагунатха во всей полноте постиг его наставление, а также ценя присущую ему отреченность, Чайтанья Махапрабху подарил ему маленький камень со священного холма Говардхана и бусы из маленьких раковин из Вриндавана. Этот камень и сейчас находится в храме Шри-Шри Радха Гакуланандо во Вриндаване. Эти святыни были безраздельно дороги Шри Чайтанье. Он не расставался с ними на протяжении 3 лет. Преданные были ошеломлены, когда он подарил их Рагунатху Дасу, и пришли к выводу, что Госвами – необычная душа. В Чайтанья-чаритамрите рассказывается, какой глубиной сознания Кришны обладал Рагунатха. Рагунатха Дас проводил более 22 часов из 24, повторяя Хари Кришна мантру и памятуя о лотосных стопах Господа. На еду и сон он тратил не больше 1,5 часов, а иногда и того меньше. С годами аскезы Рагунатхи Даса становились все более суровыми, и вскоре он почти полностью отказался от пищи и воды, принимая лишь несколько капель пахты в день. Пораженные тем, как можно поддерживать жизнь таким образом, преданные приходили издалека, чтобы просто посмотреть на великого Рагунатху Даса. Увидев приближающегося преданного, он сам смиренно кланялся ему. Говорится, что таким образом каждый день он кланялся 2000 преданных. Помимо этого, он каждый день приносил 1000 поклонов Господу и повторял по крайней мере 100 000 святых имен. Никто не мог представить себе истинной глубины его сознания Кришны. Благодаря своим суровым аскезам он стал великим мистиком, известным по всей Индии. Святые приходили издалека, чтобы пообщаться с ним. Ученые из многих городов искали его, чтобы услышать от него объяснение писаний. Отовсюду стекались люди, ищущие духовности, чтобы стать его учениками. К тому времени, когда в 1534 году Шри Чайтанья покинул этот бренный мир, Рагунатха Дас прожил в Пури уже 16 лет. Незадолго до того, как уйти, Шри Чайтанья попросил его отправиться во Вриндаван, чтобы работать вместе с Рупой и Санатаной, которые в то время уже жили там, занимаясь научным изложением вайшнавизма Чайтаньи, производя раскопки важных святых мест и сооружая огромные храмы. Однако он провел в Пури еще 2 или 3 года, вплоть до ухода Сварупы Дамодара, его возлюбленного учителя. После этого Рагунатха Дас, которому было уже почти 40 лет в ту пору, отправился во Вриндаван, чтобы помогать Рупе и Санатане в их служении, как его просила об этом Шри Чайтанья. Тем не менее, безвременный уход Господа и его духовного учителя были для Рагунатхи Даса таким ударом, что он решил расстаться с жизнью, бросившись вниз с холма Говардхана. Шри Рупа и Санатана не позволили ему совершить самоубийство. Они убедили его в необходимости жить дальше. И поскольку Рагунатха близко общался со Шри Чайтаньей, попросили его каждый день рассказывать об играх Господа, что он и делал до конца своей жизни по 3 часа ежедневно. Так Рупа и Санатана регулярно слушали рассказы Рагунатхи Даса о Шри Чайтанье Махапрабху. Именно поэтому вайшнавы, преданные Господа, тесно связывают его имя с именами Рупы и Санатаны. Они стали близкими друзьями и вместе служили во Вриндаване до конца своих дней. Рупа и Санатана в основном проводили время в самом Вриндаване, а Рагунатха Дас обычно отправлялся в город Говардхан, а также во Врадж, где медитировал на берегу прекрасного озера, которое сейчас известно как Радха-Кунда, важное для вайшнава святое место, открытое самим Шри Чайтаньей. Позднее озеро Радха-Кунда стало известно среди вайшнавов как мистическая обитель Рагунатхи Даса Госвами, или, как его еще называли, Даса Госвами. и место, где со временем он и поселился, в маленькой хижине. Хижина эта появилась у него не сразу. Когда Рагунатха Дас Госвами оказался на этом месте впервые, он просто сел на землю и стал медитировать на божественную читу Шри Шри Радху Кришну. Известна история о том, как Дас Госвами вначале жил у Радхакунды, не имея никакого пристанища, стала вскоре бессмертной. Бхакти Ратнакара повествует об этом событии. Однажды, когда Дас Госвами сидел погруженный в медитацию, к Шьямикунде, озеру, которое находится рядом с Радхакундой, подошли тигр с тигрицей и стали лакать воду. Хотя Даса Госвами совершенно не волновало присутствие кровожадных тигров, сам Господь Кришна явился и стоял на стороже неподалеку, потому что не хотел, чтобы кто-то помешал медитации Госвами, а тем более угрожал его жизни. Тем временем мимо проходил Санатана Госвами, который стал свидетелем всего происходящего. После того, как тигры и Господь Кришна ушли, Шри Санатана подошел к Дасу Госвами и потребовал построить хижину, чтобы Господу не приходилось лично защищать его. Однако Дас Госвами был настолько поглощен своей медитацией, что не принял совет Санатаны всерьез. Некоторое время спустя произошел еще один подобный случай, на который Рагунатха Дас уже не мог не обратить внимания. Час за часом, без единого движения, он сидел под раскаленным солнцем, погрузившись в медитацию, и преданные уже стали опасаться за его жизнь. Рассказывают, что в это время появилась сама Радхарани, встав позади своего великого преданного Ракху и заслонив его от палящего солнца своей накидкой. Мимо проходил Санатана Госвами и увидел, что Радхарани, мокрая от пота, пытается защитить от солнца своего преданного слугу. Ее одежды совсем промокли от трансцендентного пота, когда она с любовью совершала эту аскезу ради Рагунатхи Даса. Повернувшись к Санатане, Радхарани улыбнулась и исчезла. Считая это своим долгом, Санатана направился прямо к Рагунатхе Дасу и отругал его за то, что тот без нужды причиняет неудобства божественной супруге Господа. После этого случая Рагунатха Дас построил себе небольшую лачугу, только для того, чтобы Радхарани из-за любви к нему не приходилось беспокоиться, защищая его от испепеляющих солнечных лучей. Эта лачуга стала первым кутиром, небольшой хижиной, которыми впоследствии стали пользоваться саду для того, чтобы погружаться в длительную медитацию. Необычайные события, произошедшие со Шри Рагунатхой Дасом Госвами у Радхакунды, стали легендой. И каждый их эпизод очень поучителен в духовном отношении. Вышеупомянутые истории, к примеру, свидетельствуют о равнодушии к материальному благосостоянию, присущему Рагунатхе Дасу Госвами, и о его погруженности в сознание Кришны. Более того, как видно из этой истории, преданность Рагунатхе Дасу Госвами заставила Радху и Кришну чувствовать себя его должниками. Рагунатха Дас также известен своей заботой о чистоте озера Радхакунда. Обеспокоенный тем, что преданным приходилось стирать одежду и мыть кухонную утварь в его священных водах, Рагунатха Дас решил выкопать для этих целей колодец. Но как только преданные начали копать, из земли стала сочиться кровь. Рагунатха Дас, опасаясь, что он совершил какое-то оскорбление, настоял на том, чтобы работы немедленно прекратили. Ночью этого же дня ему было видение. Из этого видения явствовало, что рабочие поранили язык Гавардхана. В честь этого события Рагунатха Дас построил там святилище, которому поклоняются и по сей день. И без того высокий уровень духовности и отреченности Даса Госвами все рос и рос, пока он полностью не погрузился в атмосферу духовного мира. Словами и делами Рагунатха Дас показывал, что возможности тела могут увеличиваться по желанию души. Он превзошел свои телесные потребности настолько, что они больше не препятствовали ему в духовной жизни. Жизнь этого великого святого позволяет нам извлечь для себя очень важный урок о необходимости сдерживать свои чувства, но не ради того, чтобы выставлять на показ свое могущество, а ради достижения конечной цели – любви к Богу. Сейчас, неподалеку от Радха-Кунды, можно увидеть самадхи, усыпальницу Даса Госвами, куда приходят паломники со всего мира, чтобы выразить почтение величайшему из духовных учителей. Духовные провидцы и по сей день повторяют его слова, как они были записаны его учениками. На протяжении всей своей жизни Рагунатха Дас писал необычайно глубокие стихи, а также прозу, описывая сокровенные игры Радхи и Кришны. Эти произведения были собраны в три книги, которые называются «Ставамала» или «Ставамали», «Дана-чарита» и «Мукта-чарита». Помимо этого литературного наследия, Рагунатха Дас больше знаменит как символ отрешенности. Как утверждает Чайтанья Чаритамрита, Рагунатху Даса совершенно не интересовали материальные наслаждения даже в детстве. Поэтому неудивительно, что его называют прайоджана-ачарья, то есть тот, кто собственным примером учит других конечной цели человеческой жизни. Дорогие друзья, вы только что прослушали окончание первой главы книги Стивена Роузена «Шесть Госвами Вриндавана». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в следующей нашей передаче.